«Кого это ты назвал вонючкой?» «Тебя!» Пак придвинулся чуть ближе. «Придется поучить тебя хорошим манерам!» Алик шагнул назад. «Попробуй!» Пак придвинулся еще дюйма на 4. «Подойди поближе и попробую!» Алик отступил еще на 8 дюймов. Он уперся хвостом в козлы, на которых стояли кроличьи клетки. На самом деле Алик вовсе не собирался драться с таким опасным противником. Он просто приготовился перепрыгнуть через него и сбежать, по возможности сохранив хоть какие-то остатки собственного достоинства. В этот момент кот поднял большую круглую морду и посмотрел на что-то над головой лиса. «Этот трюк стар как мир», — подумал Алик. «Делает вид, что там кто-то есть, а когда я повернусь посмотреть, бросится на меня. Нет уж, на эту удочку я не попадусь». И тут что-то свалилось с кроличьей клетки прямо на спину лиса и вцепилось в него всеми своими когтями. Да еще какими острыми! А в это время кот издал душераздирающий вопль и бросился на рыжего разбойника. Алик Шельма бросился бежать, забыв о всяком достоинстве. «Молодец, старушка!» — похвалил Пак Дульсимот. «Жаль, что Мартин не видел тебя в действии. Надоел ты мне со своим Мартином!» — фыркнула Дульсимот. «Что-то я никогда раньше не замечал у тебя такой любви ни к одному из наших детей!» «Так и замечать было нечего. Я скучаю по нему. Постарайся это пережить», — посоветовала Дульсимот. — «Ты никогда больше его не увидишь». «Рад снова видеть тебя», — крикнул Мартин с крыши сарая, когда Алик появился в саду перед самым рассветом. Он спрыгнул вниз поздороваться с лисом. «Ты выглядишь измученным», — сказал он. «Так оно и есть», — признался Алик. «Да у тебя вся спина расцарапана», — ужаснулся Мартин. «Что случилось? Ты застрял под колючей проволокой?» «Можно сказать и так. Ты нашел мою ферму с тремя кроликами в конце сада?» «Нашел, Мартин, нашел. Но ведь ты же не сделал кроликам ничего плохого, правда, Алик?» «Нет, конечно. Даже не дотронулся». «Куда уж там. Ты встретил моего папу?» «Твоего папу? Ну да. Большой, такого же цвета, как я. С драными ушами?» «Да». «О, да. Имел честь. И как вы с ним?» «Обменялись мнениями. А маму видел? Мельком. И как она тебе показалась?» «Весьма неожиданно». «Как это? Она оказалась для меня полной неожиданностью». «Ты сказал им, что я скоро вернусь?» «Ну, вообще-то нет». «Вот и хорошо», — обрадовался Мартин. «Это будет для них сюрпризом. Когда мы отправимся?» «Не раньше вечера», — твердо заявил Алик. «Я стоптал все ноги, устал и должен хорошенько выспаться». С этими словами он заполз под сарай. Время тянулось для Мартина невыносимо медленно. Наконец наступили сумерки, и хозяева дома поставили ужин для ежа. Мартин с жадностью смотрел на еду, когда появился лис. «Мы поделим ужин. Тебе молоко, а мне мясо», — сказал он. «Ты же скоро вернешься к себе на ферму, а там всегда полно мышей. Наверное, любишь толстеньких мышек, а?» «Да», — ответил Мартин, лакая молоко. «Я действительно люблю толстенькую мышку», — с грустью подумал он. «Ее зовут Друзила, и я больше никогда ее, наверное, не увижу, потому что она боится, что я снова посажу ее в ванну. А я этого не сделаю, потому что теперь я знаю, что такое потерять свободу». «Мы уже можем идти?» — спросил он. «Только после полуночи. На улице все еще слишком много людей и машин». И он выскользнул через дыру в изгороди. Мартин терпеливо ждал, пока знакомый запах не подсказал, что лис вернулся. Они спешили по пустым улицам прочь из города. Лис вел котенка по полям, пока они не добрались до небольшой рощицы на вершине холма. В лунном свете внизу, в долине, были видны несколько строений. «Вот она, твоя ферма», — сказал Алик. «Вот она!» — эхом отозвался Мартин. — «Я чувствую все запахи родного дома!» Лис понюхал воздух. Ветер донес не только запах кроликов, но и кур с утками. «Беги домой, Мартин», — сказал он. — «А разве ты не пойдешь со мной?» — «Не сейчас. Я загляну как-нибудь в другой раз», — пообещал Алик Шельма и исчез в темноте. — «Алик, спасибо за все!» — крикнул ему вслед Мартин. Он немного полежал, представляя свое появление дома. День уже был готов сменить ночь, птицы в роще начали свой утренний хор. Внизу, на ферме, загласил первый петух, и словно в ответ ему на другом конце рощи резко тявкнула лиса. Мартин встал и начал весело спускаться с холма. Глава 17. Однажды он принес мне клубнику. С вершины холма Мартину хорошо, как с высоты птичьего полета, была видна вся ферма. Теперь, спустившись пониже, он видел ее уже по-другому, но этот вид тоже был непривычным. Все детство он провел среди зданий фермы: дом, коровник, свинарник, птичники, амбар и, конечно, старый сарай с чердаком. Теперь, впервые приближаясь к дому со стороны, он заметил еще один длинный низкий сарай с открытой передней стеной, где в зимнее время могли укрыться пасущиеся в поле животные. Он стоял за два поля от фермы, и Мартин даже не знал о его существовании. Любопытный, как все коты, Мартин отправился хорошенько осмотреть его. Грациозно, как все коты, он аккуратно прошел по тонкой корке сухой грязи и навоза у входа в сарай и заглянул внутрь. Вдоль стен тянулись ряды деревянных кормушек, в которых лежало немного полусгнившего сена. Земляной пол был покрыт тонким слоем тухлой соломы, и кругом никаких признаков жизни. Вдруг в соломе у самых лап Мартина что-то зашевелилось. Мгновенно, руководствуясь инстинктом, как и все коты, он прыгнул. Испуганный писк и собственный нос подсказали ему, что он поймал мышь. Первым побуждением было отпустить бедняжку, но потом он передумал и решил сначала расспросить ее, а вдруг она знает, где Друзилла. Он осторожно вытащил мышь из соломы и внимательно смотрел, большая, блестящая и темная. «Это был Кадберт!» «Кадберт!» — радостно завопил Мартин. «Это же я, Мартин!» Кадберт свалился в обморок. Мартин вспомнил предыдущий обморок Кадберта и то, как он пытался привести мыша в чувство. Как кричала на него Друзилла и как обозвала его убийцей. «Ты, который притворялся моим другом!» — были последними словами, которые она сказала ему. И вдруг он снова услышал ее голос. «Кадберт!» — позвала она. «Ты пищал?» Словно молния, Мартин прыгнул в ближайшую кормушку и спрятался за гнилым сеном. Осторожно выглянув, он увидел, как Друзилла вышла из дырки в стене. Она тяжело, потому что в скорости снова ожидала прибавления семейства, прошлепала по полу сарая и подошла к Кадберту, который открыл глаза и с трудом поднялся на ноги. «Где он?» — пробормотал мышь. «Где кто?» «Мартин». «Мартин, ты же прекрасно знаешь, где он», — сердито ответил Друзилла. «Мистер Пак нам ведь давно все рассказал. Он уехал жить в город». «Так вот он вернулся. Он только что поймал меня. Разве ты не слышала, как я пищал? Тебе приснилось. Ты спал и кричал во сне. Я сама видела, как ты лежал с закрытыми глазами. Я притворялся», — поспешно вставил Кадберт. «Делал вид, что умер, чтобы обмануть его». «Ну, конечно», — кивнул Друзилла. «Конечно». Она знала, что ее муж очень нервное создание, хотя от этого любила его ничуть не меньше. Но она давно чувствовала себя виноватой перед Мартином. Это надо же, назвать его убийцей, бедный мальчик. «Кадберт, ты уверен, что это был Мартин?» — переспросила она. «Совершенно уверен», —